Глава 24. Апрель. Четвертая неделя. Ну что, вроде все собрались. Выдыхаю и начинаю толкать короткую речь. Что-то вроде сталинской «братья и сестры», с которой он в июле 41-го выступал. Хотя ему-то попроще было. Он свой спич на студии в микрофон зачитывал и не видел глаз тех, к кому обращался. Короче, цитировать себя я сейчас не стану. Я же не вождь всех времен и народов, чтобы каждый чих на скрижалях истории увековечивать. Разве что только короткими тезисами. Ну, тогда получилось что-то вроде «Мы все одна стая, но так случилось, что мы не знаем, как дальше повернется. У нас появился очень серьезный противник. На данный момент он гораздо сильнее многократно. Мы пробовали с ним договориться и решить дело миром, и пытаемся до сих пор, но, скорее всего, ничего из этого не получится. Тогда нам не выстоять, без вариантов». Поэтому я и обращаюсь к вам сейчас. Я не могу и не стану обещать вам невозможного и говорить неправду. Ну а горькая правда в том, что мы не сумеем вывести всех вас в безопасное место через портал, о котором вы все уже знаете. Сейчас не успеем. Просто противник не дает на это времени. Да и за порталом полной безопасности нет. В том мире нам просто удалось получить отсрочку от нападений. На какое-то время и не более. И защитить свой замок от той силы, что вот-вот придет сюда, не сумеем. Может, выстоим час-другой, но не больше. И когда враги возьмут его штурмом, тем, кто здесь окажется, не стоит рассчитывать на гуманизм и милосердие. Оно вообще им чуждо. У войны свои планы, и чаще всего они идут вразрез с людскими замыслами. Мы войны не желали, но так получилось, что она уже на пороге, она уже пришла в наш дом. Поэтому я хочу предложить вам... кто захочет уйти. Прямо сейчас. Мы никого не гоним, но, видимо, так в сложившейся ситуации будет правильнее. Гарантировать вам и вашим детям безопасность племя в данный момент не в состоянии. Что может произойти уже через час или два, мы тоже не знаем. Поэтому время дорого. Я все сказал. Решайте только быстрей. Время не ждет и враг тоже. Вы можете и остаться, но не исключаю, что на оставшихся наши враги выместят всю свою злобу. А ее у них на всех хватит. Поэтому я рекомендовал бы все же уйти отсюда подальше. Вот как-то так. Я закончил, отхлебнул из фляги и, не успев проглотить, услышал абсолютно ожидаемое. «А куда нам идти?» «Я не знаю. Куда посчитаете нужным? Но у нас есть предложение. Те, кто пожелают, могут уйти с Эриком Яновичем Долгим. Куда? Он знает. Место не лучше и не хуже других». Возьмете достаточное количество еды и всего необходимого. На какое-то время вам хватит. А мы тем временем будем готовить портал и возможности для вашей эвакуации. У меня все. Я снова закончил и выжидающе обвел глазами аудиторию. Народ активно загудел, обмениваясь впечатлениями и мнениями. Не сказать, что новость стала для большинства громом среди ясного неба. Еще с прибытия отряда бойцов РУЛ, расположившегося неподалеку от наших стен, у людей возникли закономерные вопросы, на которые они получали не самые приятные ответы. Пусть не исчерпывающие, но несущие достаточной информации для осознания общей обстановки. И потерю складов от народа тоже никто не скрывал. Так что те, кто умел и не боялся думать, свои выводы и прогнозы сделали заблаговременно. «Сами бежите, а нас неизвестно куда отсылаете. А какие гарантии, что мы там будем в безопасности? Кто угодно сможет сделать с нами все, что захочет. Нет, мы не пойдем. Я правильно говорю?» Чуть не срываясь на визг, неожиданно тонким дребезжащим голоском запричитала круглолицая и краснощекая крепкая бабенка в районе тридцатника. Такая, знаете, типичная классическая «я ж мать». Не даю ходу эмоциям и внешне спокойно отвечаю. «С вами отправится какое-то количество бойцов. К тому же и среди вас есть мужчины. От небольших враждебных групп они точно защитить способны. Ну и еще раз насчет гарантий. Здесь вам точно их никто не даст. Так же, как и в ином мире за порталом. И хочу напомнить, изначально никому и ничего не обещалось». «Но вы должны, у меня же дети!» Не может удержать святого и праведного родительского негодования тетка. «Точно, я ж мать. Смотри, ты угадал». «Но не от меня же. И потому я ни им, ни вам конкретно ничего не должен. Даже алиментов. Все. Могли помочь, помогали. И сейчас вас никто навсегда не бросает. С вами идет мой друг и один из лидеров племени. Зубами скрипим, но все же отпускаем его, чтобы вам помочь. А он нам там нужен. Ее виск и претензия меня уже нехило подбешивают. Ну да, старика насписывайте заодно с нами, а своих баб с собой волочете, начальнички. Кто сказал? Выдвигается вперед Долгий. Ты? Ну я. Приподнимается коренастый и крепенький мужик под 40, похожий на прораба гастарбайтеров на стройке. Первый раз вижу. Наверное, из самых последних. Старый дает ему прочно утвердиться на ногах. Еле заметный стремительный прямой в челюсть уносит мужика в далекие дали. Это для более полного понимания о дряхлости старикана. И чтобы не грубил старшим. Можешь не благодарить. В углу целой половины рта заходится громким смехом шептун. Отмечаю также одобрительную ухмылку на подживающих губах Жоры, старшего среди тех, кого мы отбили из плена в парке. «Никто вас не списывает. Стали бы мы батю бросать, сами подумайте. В общем так, кто хочет, идет с ним. Остальные делают, что пожелают. Жратвы и прочего любой может брать, сколько унесет. И вообще, если совсем откровенно, сам не знаю, с чего мы тут распинаемся. Агитируем вас зачем-то. Идите куда хотите, нам проще будет. Или тут оставайтесь. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Баба с возу, кобыле легче. Все». Времени каждому на то, чтобы определиться, 10 минут. «А лошадей и телеги взять можно будет?» «Опа! Самый прошаренный и хитрожопый! А ты на них сюда приехал, Краила?» «То-то! Гужевой транспорт заберут те, кто пойдет с Долгим!» Из-за моего плеча подает свой суровый голос Валера Зимний. «Еще тупые вопросы от излишне умных будут?» «Нет? Вот и ладушки!» Через час все определились. Ну, про 10 минут никто и не мечтал, это было сказано для ускорения неторопливого мыслительного процесса основной массы. Подавляющее большинство идет с Янычем. Единицы решились таки уйти в свободное плавание. Правда, есть и те, кто, несмотря ни на что, остаются. Даже зная, что они вне эвакуационного списка. Эти сидят в замке только на свой страх и риск. О чем неоднократно предупреждены. Самые быстроногие и авантюрные. Которые верят, что успеют убежать и скрыться при любом развитии событий. Есть и такие, кто решает остаться на привычном обжитом месте по иным соображениям, предполагая сдаться на милость победителя. Какой-то резон в этом, несомненно, присутствует. Численность людей любой армии всегда определяется прежде всего экономическим базисом. Чтобы содержать, а тем более расширять свою дружину, рул потребуются работяги и пахари, мирняк. Но вот только среди остающихся не так много тех, кто действительно способен продуктивно вкалывать. В основном здесь те, которые больше потребляют, чем производят. Сомневаюсь, что она будет таких содержать. Но это уже личный и осознанный выбор каждого из них. К вечеру уходящая с Янычем колонна составлена и собрана. Присутствие среди них Долгого, одного из вождей племени, смягчает возможную озлобленность и уменьшает неизбежную растерянность людей. Скрываем ранее заваленные запасные ворота с тыльной стороны здания. Незачем всем, кому попало, наблюдать за этим процессом. Все, пошел караван. Печально поскрипывают тяжело нагруженные телеги каравеллами Колумба, уходящие из родного дома в неизвестность. Прощаемся. Мне кажется, что каждый выходящий из ворот глазами, сейчас напоминающими собачьи, спрашивает. «Нам точно ждать? Вы же вернетесь за нами?» Твердо отвечаю, ждите, вернемся. И тут же суеверно троекратно сплевываю про себя и добавляю, простите. Тоже взглядом. Гребаные экзюпери. Неожиданно с удивлением замечаю идущего рядом с обозом Черу. Вот так, значит, решил. Ну, Эрику Яновичу, пока вас не будет, кто-нибудь из своих рядом не помешает? Да, я киваю. Спасибо, Леха. Да ну? Смущается парень. «Вам спасибо, Егор Владимирович. За все. Ну, вы сами понимаете». Резко покраснев, он смущается еще больше. «Когда ты мне уже выкать-то перестанешь, дружище?» «Ладно, это как-нибудь после обсудим. Береги себя и деда, мужчина. Мы недолго. Прощаться не будем». Он кивает и, стремясь поскорее спрятать мокрый блеск в глазах, торопливо уходит. Вот так вот. Долгий сменил топор в руках на увесистую кувалду. Устрашающую топорюгу-алебарду своего производства, приспособив за спиной. Видать, так ему сподручнее. Возможно, это тяжелое дробящее оружие и проигрывало в скорости рубящему, но зато уж если зацепит — край. Без вариантов. Даже тычок в область груди, этой чуть ли не пудовой дурой, и все. Прощайте ребра, навсегда каша. Вот здоров старый конь! Таскать такую гантелью и молодой спортсмен вспотел бы. А ему не особо напряжно, если визуально. Отыгрывает роль могучего вождя и былинного витязя. Для поднятия настроения доверившегося ему народа. Может быть и так. Ему оставаться, ему и поступать, как посчитает правильным. Рукопожатие на дорожку. Моя не самая малая ладонь теряется в его твердой и могучей необъятной волосатой ручище. Привычно ощущаю большие и твердые шершавые закостеневшие мозоли, словно куски пемзы. Ничего не говорим. Зачем? Оба слишком хорошо знаем друг друга. Разве только... Ну, бывай, старый. Держись тут. Как только... Так сразу, кивает Долгий. Все знаю, Егор. Береги там наших и сам поаккуратнее. Присмотри за моей старухой. Поклон ей. Все, я ушел. Яныч идет, не оборачиваясь. Долго, беззвучно матерюсь вслед исчезающему каравану беженцев. Не заснуть сегодня. Вот мы и не спим. Пьем ночь напролет. Аккуратно, не напиваясь. Прерываюсь только на вывод очередной четверки эвакуируемых. Дальше ничего интересного и выдающегося. Рутина. Зимний со своими перебрался к нам в периметр. С теми, кто в списках, разумеется. Остальные разбились на группы по интересам. Немалая часть ушла в автономное плавание. Но не меньшее временно подалась и под крыло Долгого, здраво рассудив, что дождаться нашего возвращения и снова стать членом большого коллектива гораздо перспективнее в плане потенциала выживаемости. Среди валериных претарианцев ведь не только забычная пехота с напрочь отбитым боксом и синькой мозгами, но и прошаренных хватает. Очень неглупых и к тому же весьма бывалых парней и мужчин. Жизнь с разных ракурсов повидавших и потому здравых. Каждые 3 часа, как только очки энергии достигают 60, несмотря на время суток, я встаю и как на работу веду следующую группу в портал. Почему 60, если туда-обратно достаточно 40? Так 20 неприкосновенны, на самый крайний случай. Для экстренной эвакуации нас с Зимним и Шептуном. Мало ли. На той стороне перемещаемых встречают и сопровождают к поселению Нугари. Каждый переселенец волочит что-нибудь полезное. Толкает перед собой магазинную тележку с взволнованно бьющимися в ней курами или мешком сахара. С сопением тащит пару-тройку палаток, рыболовные сети, коробку гвоздей, связку топоров или резиновые лодки в руках. Тушенку, крупу, картошку для посадки или муку для лепешек в рюкзаках. Столько, сколько ему максимально по силам пронести эти несколько шагов. Даже дети ковыляют с заплечными мешками. Шептун с Зимним сливают всю свою энергию в накопитель. Причастные на той стороне тоже. Но боюсь и даже уверен, что до неизбежного нападения мы не успеем расширить его до возможности проведения одновременно 15 человек. Даже если бы я вместо эвакуации людей сливал все туда же. Счет идет на часы. Шкурой чувствую. 32 головы в сутки. Эта цифра ничтожно мала и неумолима. Время сливается в один нервный вопрос. Когда? Опасность и беда вовсю дышат в затылок. Я ощущаю это холодное дыхание почти физически. Эх, мне бы авансом получить 1000-другую пунктов репутации. Солидная куча свободных очков характеристик так и болтается неприкаянно. Какая тут эволюция со спячкой? Не до нее. Из всех этих дней почему-то в памяти откладывается разговор с Котовой, когда объявил, что собиралась через 3 часа ее очередь эвакуироваться. Из-за своей крайней нелепости и абсурдной несвоевременности, возможно. «Егор, а может, это не просто так?» «Что? Я не понимаю, о чем она. Былая любовь нерешительно мнется, что ей обычно совсем не свойственно. Уж за 5-то лет я ее лучше, чем себя изучил. Котова та еще хищница. Росомаха с мягкими глазами Лани. Ну, как что? Все, Егор, все». И то, что мы с тобой вот так вот встретились снова, и то, что нас захватили, а тут сразу рядом оказался ты, меня спас. Котова, сказал бы, нашла время для подкатов, но не скажу. Усмехнувшись, перебиваю я, наконец поняв, о чем речь. И даже не возбуждайся на эту тему. Совсем никогда. И бровями соболиными не играй. А то моя воинственная скво тебе их в секунду отрежет. Ну и уши заодно. На ожерелье. И тебе же его презентуют, чтобы память не теряла. Для начала. И даже я, скорее всего, этому помешать не смогу. Ты же стопроцентно наводила подробнейшие справки и явно знаешь о ней достаточно много. Да, слышала кое-что. Бывшая пожимает плечами, неубедительно изображая безразличие. А она ничего, красивая и молодая, и в тебя как кошка влюблена. Скорее, как пантера. Надеюсь, ты меня поняла. Ты же всегда была сообразительной и очень неглупой, Иран. И всегда понимала, куда и откуда ветра дуют. Это комплимент, если что. У тебя на этом все? Мне пора, извини. Будь готова, тебе покажут, что ты понесешь. И еще я очень раздражен из-за того, что локоть, ушибленный дубиной в ночном бою, не переставая, ноет и время от времени дергает резкой болью, словно больной зуб. Я вообще сейчас постоянно раздражен и зол на весь мир. Все выбешивает и вызывает ярость. Периодически срываюсь на кого-нибудь, попавшегося на глаза. Хочется напиться в хлам до полной одури и потери связи с реальностью. Но нельзя, не время. И, наконец, происходит главное. Хоть и ожидаемое постоянно и ежесекундно все эти часы, сливающиеся в дни, но все равно неожиданное. Приходит сообщение от Рул. «Горан, я не могу просто так оставить твое непартнерское поведение. Ты казался мне гораздо умнее. Упорно не хочешь принять правила игры. Ты зашел слишком далеко в своей наглости, как и я в своей доброте». Вот и все. Приехали. Отвечаю. «Ты же сама сказала, что я непредсказуем и сам не знаю, что могу выкинуть. Может, спишем этот инцидент, приведший к непониманию, на мою спонтанность? Прости, что сразу не известил. Но ты была бы против, разве не так?» Просто момент для того, чтобы закрепиться и поставить там нашу базу, был самый подходящий. А то людская благодарность коротка, и добро быстро забывается, уговаривая аборигенов потом. Точка. Я прекрасно понимаю, что это все финиш. Но балагурю, стараясь... Да, я и сам не знаю, для чего. Просто потому, что неопределенность и подвисшее состояние подошли к концу. Что ж... Воистину, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. И снова что-то пишет. «Обаятельного дурачка включить не проканает, Горан. Не в этот раз». Печально. А я-то всегда считал, что барышни любят волевых мужчин, способных на самостоятельные решения и поступки. Ну и хулиганов, само собой. Ответа не последовало. И то, что последнее слово в диалоге осталось за мной, совсем не греет. Через 2 минуты появляется хлыст. «Она меня отзывает, предварительно поинтересовавшись, кто из самых близких тебе еще здесь». Что это означает? Хотя в словах хлыста нет ничего неожиданного, все же внутри что-то замирает, как на больших качелях на очередном пике высоты, перед падением вниз. «Думаю, ты сам понимаешь, что ничего хорошего для вас, Егор. А возможно, и для меня тоже». «Нападете?» «К бабке не ходи. Сам же знаешь. Но не прямо сейчас. Она со своей гордыней, новоявленной богине, сама захочет присутствовать при захвате и наказании осмелившихся пойти против королевской воли. Я почему-то уверен в этом. Хотя прямых указаний еще не получал. Ну а пока мне предписано организовать полную блокаду замка. Никого не выпускать из кольца и захватывать всех, кто решит прибиться к вам». Усиление ко мне уже выдвинулось. Мне надо будет отпустить последних людей, тех, кого уже не смогу увезти. Тогда не теряй времени и делай это прямо сейчас. К утру я перекрою подходы со всех сторон, так что мышь не проскочит. Это все, чем могу. До рассвета они должны уйти. Им лучше это действительно сделать. Те, кто останутся, могут очень пожалеть об этом. Она может не дать им легко умереть, а прямо сейчас... Я с теми силами, что у меня уже есть, закрою южное и восточные направления. Север и запад пока открыты. Действуй. Спасибо, не забуду. Слушай, а если... А если все же ты не успеешь кого-то вывести до начала штурма? Это только на свой страх и риск. В самом крайнем случае, Пусть прикинутся теми, кто осознанно решил остаться под нами. Может, кого и пронесет мимо ее божественного гнева. Но без гарантий. Я тебе должен, подполковник. Угу. Хлыст небрежно и повелительно кивает своим бойцам. За мной и в развалочку идет к воротам. Бодро блямкает сообщение. От него же. Удачи, Егор. По возможности отпишусь о времени штурма заранее, если сам буду в курсе. Спасибо, буду помнить. И тебе удачи, Виталий. Почти тут же прилетает месседж от Рул. И все-таки ты решил окончательно кинуть меня, Горан. Ты о чем? Несколько крыс, бегущих с твоего корабля, попали к моим людям. Все-таки решился уйти туда сам? Ок, до скорой встречи. Всех не уведешь. Не паранойи, Рул. Все, я сказала. Отбой. Жди. И снова от хлыста. Она уже на пути сюда. Думаю, с утра будем разбирать твой замок. Кому необходимо, ночью смогут выйти через рощу справа. Я скажу, когда. Спасибо, Виталий. С группой последних счастливчиков ухожу в портал.